Катарина. Все еще рано темнело. Зима была еще в силе, весна лишь иногда совсем робко заявляла о себе в полуденные часы, когда солнце поднималось из-за гор. Катарина устала от зимы. Скорей бы стало тепло, надеть бы легкие туфли и весенние платья, скорее бы зацвели цветы, заиграли краски. Вместо этого холод проникал во все щели, двери и окна, как туман вползал в комнаты, забирался под одежду, пока каждый волосок на теле не закоченеет, а мурашки не побегут по спине. Она несколько раз переложила салфетки и десертные вилочки на столах, накрытых к завтраку, записала, что нужно сделать на завтра. Наконец, после долгого дня можно было лечь спать. Но Катарина хоть и страшно устала, даже как-то боялась ложиться. Опять долго не заснет, снова будет прислушиваться, опять часы на башне будут бить. Выпила вчера перед сном бокал вина, стало дурно. Не привыкла она пить вино, не стоит и начинать. Стакан теплого молока тоже впрок не пошел. Лучше прогуляться по озеру, где холодный лунный свет падает на черную воду. Катарина накинула шерстяную шаль и вышла подышать свежим воздухом и размять ноги. Как бы избавиться и от этого странного покалывания от ступней и по всему телу? Катарина спустилась к реке, что выходила из озера и протекала через город. Несколько деревянных мостов пересекали реку Ройс, и самые длинные из них крытые, так что можно пересечь реку вроде как по суше. Катарина побрела по мосту Шпроер-Брюки. По треугольной кровле деревянные потолочные панели на нем были украшены росписями. Всего на Шпроер-Брюке изображений около 50, ночью их освещают фонари, хорошо видно каждую картинку. Под ногами шумела река. Катарина с тревогой подняла глаза к потолку. Она знала эти панно, много раз украдкой смотрела на них. Знала уже, где что изображено. Все вместе эти разрисованные панели являли странную и жуткую пляску смерти. На каждом панно то череп скалится, то скелет пляшет. И с императорами, и с королями, и с торговцами, и с купцами, и с лавочниками, и с цирюльниками, и подле молодой матери, только что родившей дитя, и у алчного попа, подсчитывающего прибыль от продажи реликвий. И во дворце, и в бедной лачуге. Всюду смерть среди людей. Вот она. Тянет к живым костлявую свою руку. Эти изображения смерти на Шпроер-Брюке должно быть очень стары. И о чем они? О том, что нет места ни в городе, ни в деревне, ни на реке, ни на море, где бы смерть не сопровождала людей, чем бы те не были заняты. Жили, любили, женились, рожали детей, накапливали состояние, строили дома и вели свое дело. «Человек, ты смертен!» Напоминали эти панно всякому, кто проходил по мосту. Однако прохожие давно уже не обращали внимания на эти картины. Никто не глядел вверх. Проходили, опустив голову, говорили о своем. А вот теперь Катарина пришла посмотреть на эти изображения нарочно. Никакого утешения, только страх и напоминание о смерти. Катарину эти образы пугали и отталкивали. Но все же в последнее время ее все чаще тянуло сюда. Как наваждение какое-то, вот тянет и все. Вот это изображение она искала. Влюбленные. Катарина разглядывала панно. Праздничная и богато одетая влюбленная пара встречается в саду замка. Музыканты, один даже с лютней, а чуть подальше от них, ближе к невесте, смерть. Играет на свирели. Бледные костлявые пальцы сжимают тонкий инструмент. Что это означает? Что любовь сильнее смерти? Но на этой картине смерть кажется сильнее их всех. И последнее слово за ней. Катарина вздохнула, не в силах оторвать взгляда от влюбленной пары. Эти двое верят в любовь и в будущее, и не видят ее, что сидит в стороне и прижимает свирель к безгубому рту. Вдруг энергичные шаги по мосту, каблуки стучат по деревянному настилу. Катарина будто очнулась. «Кто там?» К ней приближалась женщина в пышной юбке. Катарина схватилась за перила моста. «Катарина!» — крикнула женщина, приближаясь. «Что ты делаешь так поздно на мосту? Ты одна?» «Тетя!» — отозвалась Катарина дрожащим голосом. «Ты как здесь?» Тетушка Регула схватила племянницу за плечи и заглянула в глаза, нахмурив лоб, но не столько от гнева, сколько от тревоги. «Что ты тут делаешь?» Она тряхнула Катарину за плечи, будто будила спящую. «Ничего», — отвечала Катарина. «Спать не хочется. Сегодня полнолуние, я всегда плохо сплю в полнолуние. Вода и свежий воздух идут на пользу». «Правда?» — тетка не отпускала девичьи плечи. Она посмотрела вверх на роспись под кровлей. Что тетка разглядела в этой сцене? Влюбленную пару, красивые платья, музыкантов? Увидала ли она смерть с дудочкой? «Пошли со мной», — велела Регула, хватая Катарину за руку. И повела племянницу обратно через мост в гостиницу у солнца. Энергично протолкнула девушку перед собой в двери. За уединенным столиком подальше от шумных любителей яблочного сидра и картежников тетка усадила племянницу на стул и заказала чай с травами. «Или тебе хочется чего-нибудь другого?» — Катарина покачала головой. «Катарина, что с тобой такое в последнее время?» «Ничего», — солгала Катарина, смахивая крошки со стола. «Не ври мне, я не слепая. Ты похожа на привидение. Что на тебя нашло с тех пор, как ты вернулась из Тюриха?» «Ничего, не тревожься обо мне, тетя», — шепнула Катарина. «Ты встречалась с молодым человеком, что слал тебе письма весь этот год?» Катарина уставилась в стол. «Катарина, посмотри на меня! Вы что, поссорились?» «Нет, нет». Хозяйка принесла чаю, Катарина насыпала в чашку сахара и стала размешивать. Когда ложка касалась стенок чашки, как будто колокольчик звенел. «Так вы виделись в Тюрихе?» — не отставала Регула. Катарина кивнула. «Ну, все решено?» Катарина снова кивнула. «Тебе надо уехать обратно в Тюрих». «Не сразу. Я бы еще осталась на некоторое время, честно говоря. Мне так хорошо у тебя в гостинице, и работа мне нравится». «И с персоналом ты снова ладишь». «Да», — Катарина глотнула чаю. «Как же, оказывается, хотелось пить». «И что опять не так?» — Регула не притронулась к своему чаю. «Не отдать ли ее порцию Катарине?» «Катарина, почему у тебя всегда все так сложно?» «Да не знаю я. Такая я странная. Особенная какая-то, не как все. Особенно странная», — отвечала Катарина. «Он тебя по-прежнему любит», — Катарина кивнула. «А ты его?» Племянница взглянула на тетку, слегка покраснела и снова кивнула. «Тогда зачем дело стало?» «Мы были вместе в башне», — выговорила Катарина и быстро отпила чаю из теткиной чашки. «На какой башне? Святого Петра? И отец был с вами?» Катарина покачала головой. «Вы двое одни?» Катарина помедлила и едва заметно кивнула. «Катарина!» Племянница сделалась пунцовой и сжала пальцы. «В 25 лет можно бы быть и поумнее». Катарина закрыла лицо руками, плечи у нее затряслись. «И чего ты теперь плачешь?» Регула заказала еще чая с травами и 2 рюмки вишневой настойки. «Стыдно, что ли?» — Катарина кивнула. «Перед ним, передо мной, перед родителями? Стыдно, что была так неразумна?» Катарина достала из рукава платок и высморкалась. «Но такова жизнь, дурочка. По молодости мы не всегда разумно и правильно поступаем, а уж если влюблен...» Регула взяла девушку за руку. «Ты теперь боишься последствий?» «Да», — плакала Катарина. «А что страшного может случиться?» «Ты еще спрашиваешь. Это же очевидно, мы еще не женаты». «И что? Стало быть, пора жениться. Вы не первые, кому приходится поторопиться». «Но мои родители еще не знают». «Вот и узнают». Хозяйка подала 2 рюмки с настойкой, но время крепкого напитка еще не пришло. «Я боюсь Рудольфа отца», — призналась Катарина. «Он совсем не похож на моего папу. Он человек очень суровый и строгий. Он уже нашел для Рудольфа подходящую невесту, он мне сам говорил. Дочку ремесленника, белокурую, хорошенькую, с приданным и, кроме того, моложе него. И намного моложе меня». «И что?» – возразила Регула. «Он ее любит?» «Нет». «Ну и все?» – Регула поднесла рюмку ко рту, но Катарина ее остановила. «Тетя, я им совсем не подхожу, я не блондинка». «Это уж точно». «И отец у меня не ремесленник, он музыкант, пожарный смотритель, а теперь еще и могильщик». «Я это все знаю, деточка. Только ты-то тут при чем?» «Приданного у меня почти нет, всего лишь небольшие сбережения». «Если он готов взять тебе без приданного, так и не думай об этом. Кроме того, я могу еще тебе немного добавить». «И еще я на 4 года старше, на 4 года!» «Ох, Господи, да подумаешь!» – заявила Регула. «Мой муж старше меня на 20 лет и килограммов на 30 тяжелее, и это меня беспокоит куда больше разницы в возрасте». «Не вешай голову, Катарина!» «Утро вечера мудренее». Она подняла свою рюмку, Катарина взяла свою. «За тебя и Рудольфа, а остальное образуется». От настойки у Катарины перехватило дыхание и побежали мурашки. «А мост этот впредь обходи стороной, поняла? Гляди у меня, если застану тебя еще раз перед этими страшными картинками. Они хотели народ попугать своей мазней, пойми ты». «Кто, художники?» «Покуражились, пошутили они так с этой своей пляской смерти. Нет, не сами художники, заказчики их, конечно, церковники. Кто все время думает о смерти, тому не знать ни покоя, ни счастья, ни радости жизни. Нагнать на людей страху, а себе кошелек набить и богатство загрести. Так оно и было. Да только времена нынче другие, Катарина. Мы больше не дураки и бояться перестали. Образуется ничего. А теперь улыбнись-ка. Вон, гляди, молодой человек за карточным столом глаз с тебя не сводит с тех пор, как мы пришли». Катарина обернулась. Парень с копной темных волос держал в руках карты и следил за игрой, но как только девушка обратила на него внимание, тут же улыбнулся, и Катарина ответила ему смущенной улыбкой. «Еще вишневки?» – предложила Регула. Анна Резли. Первый день весны в Цюрихе. Анна Резли с самого утра драила витрины. Когда солнце так светит на стекло, каждое пятнышко после долгой зимы бросается в глаза. Миска с водой, ложка уксуса, тряпица, и как только в магазине минут 5 не появлялись покупатели, Анна Резли бросалась мыть и чистить в любом месте, справа налево и сверху вниз. До полудня витрина была еще не домыта, но страсть как хотелось на улицу. Анна Резли захватила 2 миндальных рогалика, оставшихся с утра, и обедать домой не пошла. Мать знала, коли в магазине полно дел, дочка работает без обеда. Анна Резли пробежала по овощному мосту через квартал Шипфе и вверх до Линденхоф. Найти бы местечко под стеной и съесть свои рогалики, любуясь на Лимат и Нидердорф. Пахнет, пахнет свежей листвой, будто приправами, даже как будто на языке вкус молодых листьев. Голуби воркуют, воробьи возятся в поисках крошек. У старинной стены толпа ребятишек, стоят, глазеют на что-то. Любопытно. Анна Резли подошла поближе и поглядела поверх детских голов. Среди детей на табурете сидела барышня в голубом платье с матросским воротником и в соломенной шляпке, которая закрывала все лицо, и видны были только пара локонов. Перед барышней стоял мольберт с холстом. Это был карандашный набросок, эскиз. Издалека почти ничего не было видно. Но когда Анна Резли обошла вокруг и поглядела на холст из-за спины художницы, она узнала в наброске широкую ленту реки с 2 мостами и набережными, путаницу переулков Нидердорфа и холм Цюрихберг над ними. Анна Резли так увлеклась, разглядывая детали, что даже испугалась, когда художница внезапно вскочила. «Кыш, дети, вы мне вид на город закрываете. Я так дальше рисовать не могу. Давайте-ка в сторонку». «Меня нарисуй!» — крикнул один юнец, наглец фуражки, которому, судя по внешнему виду, теперь положено было быть в школе, а не слоняться по Линденхоф. «Или нас!» И он показал на детскую компанию, стоявшую вокруг. И парень с друзьями расплылись в щербатых улыбках. «Хорошая мысль», — согласилась барышня. Приходите завтра, нарисую. А сегодня хочу эскиз закончить. А принесете завтра что-нибудь вкусненькое? Страсть как есть хочется, не отставал юный нахал. Эти тоже голодные. Добро, договорились, согласилась художница. Принесу что-нибудь, устроим пикник. Только вы вправду приходите. Как только часы святого Петра пробьют 10, я уже тут. Заводила кивнул. Подал знак компании, и дети удалились в сторону Фальцгассе. Только Анна Резли осталась и смущенно поздоровалась. «Доброго дня», — отвечала художница, и по ее говору слышно было, что она не из Тюриха. Анна Резли покраснела. «Ты здешняя?» — спросила барышня безо всякого стеснения. Анна Резли кивнула. «Меня зовут Луиза Марихан», — представилась иноземка. «Просто Луиза, а тебя?» «Анна Резли», — девушка присела в маленьком книксе. Так уж само собой получилось, невольно. Анна Резли снова залилась краской. «Что вы тут делаете?» «А на что это похоже?» — художница улыбнулась. «Зови меня Луизой, и на ты, Анна Резли». «Вы... ты рисуешь?» «Сегодня только набросок сделала, эскиз. Краски смешаю дома, у моей тетушки Адели. У них в садовом домике мои вещи хранятся, пока мы живем в Цюрихе. Заходи в гости после обеда, если хочешь». «Не получится», — отвечала Анна Резли. «Работа у меня». «Жаль. А где ты работаешь?» «В кондитерской на Марктгассе, Шпрюнгли и сын». «Слушай, вот, хочешь миндальный рогалик?» «Из твоей кондитерской?» — осведомилась Луиза. Тает на языке». Художница мгновенно схватила карандаш и побежала по холсту, одновременно уплетая сладость. И вот уже высились на эскизе две башни Гроссмюнстера среди моря крыш. «Чуть не забыла», — хихикнула Луиза, доедая рогалик. «Мы из Санкт-Галена, моя мать и я, приехали тетку навестить. Дамы пьют чай без конца, болтают, потом еще нагрянет с визитом какой-нибудь кузен выпить чаю поболтать, или дядюшка, непременно зайду в гости, а как же иначе? Тоска смертная. Я лучше рисовать пойду». «Ты, стала быть, настоящая художница?» — спросила Анна Резли. «Ну да», — вздохнула Луиза. «Хотя дома меня никто не принимает всерьез. Вроде как рисование не то занятие для барышни. Лучше вышивать, вязать, кружева плести, на рояле играть». «А разве не так?» — Анна Резли стряхнула крошки шерстяного платья. «Нет», — отвечала Луиза, — «рисование для меня все. Я это с раннего детства знаю. Отец даже оплатил мне уроки у частного учителя. Я училась рисовать цветы и немного даже с мыслью в портретировании. Этому-то девушку могут научить. Но теперь семейство решило, что мне пора образумиться. Бояться я мужа себе не найду». «Точно найдешь», — возразила Анна Резли. «Такая хорошенькая и темпераментная барышня и так свободно и без стеснения общается. Самой-то Анна Резли никогда так не удавалось». «А я не хочу никакого мужа», — заявила Луиза. «Почему нет? Я рисовать хочу. Можно и в замужестве рисовать». Анна Резли дивилась на саму себя. Разве она вообще что-нибудь смыслит в замужестве? «Да ладно, ты думаешь. Жена должна вести хозяйство, а через год пойдут дети. И когда тут рисовать?» Луиза смазала пальцем одну линию и провела другую, поувереннее. «Ты замужем?» «Нет, конечно. Иначе бы я не работала у Шпрингли и не сидела тут в обеденный перерыв с рогаликом». «Вот видишь?» Луиза хихикнула. «А чего замуж не идешь?» «Ну, еще не попался тот самый. Вернее...» Анна Резли закусила губу. «Вернее что?» — подхватила Луиза. «Тот, кого я ждала, выбрал другую». «Чего так? Она тебя красивее и моложе?» «Она совсем другая, старше меня, даже его старше». «Богатая? Из состоятельной семьи?» «Вовсе нет, скорее наоборот». «Тогда придется смириться, Анна Резли. Это любовь». Луиза отвлеклась от эскиза. «Он тебе уже об этом говорил?» «Говорил. Все на чистоту», вздохнула Анна Резли. «Тогда забудь его скорее», посоветовала Луиза. «Радуйся». «Чему радоваться?» «Ты бы с ним никогда не была счастлива. Представь себе, он женат на тебе, а сам каждую минуту думает о другой». Анна Резли и сама знала, что ей следует выбросить Рудольфа из головы, только тем и занималась. Но с этой особенной барышней ей вовсе не хотелось говорить о Рудольфе. Лучше побольше узнать о Луизе, прежде чем придется вернуться на работу. Анна Резли разглядывала лицо Луизы, пока та постоянно переводила взгляд с холста на город и обратно и рассматривала церковные башни и холм на заднем плане. Художница была изящно бледна, как фарфор, но слегка заостренный и немного вздернутый. Из-под синей шляпки выбились пряди темно-русых волос, подчеркивая тонкие черты лица. «Долго ты еще пробудешь в Цюрихе?» — решилась, наконец, спросить Анна Резли. «Время на исходе, пора в магазин». «Послезавтра уезжаем». «Так скоро!» — вырвалось у Анны Резли. Луиза улыбнулась. «Я пришлю тебе весточку, когда снова соберусь в Цюрих. Прислать?» Анна Резли кивнула и покраснела, только на этот раз ее это не беспокоило. «Анна Резли, кондитерская Шпрюнгли и сын, Маркт Гассе, я запомню». «Спасибо», — отвечала Анна Резли и готова была уже как горничная снова присесть в Книксе, но вовремя удержалась. Она быстро повернулась и пошла. И когда еще раз оглянулась, Луиза с улыбкой помахала ей рукой. Катарина. Катарина проснулась с легкой головной болью, что в обычный день было бы крайне неприятно. Однако сегодня она радовалась. Мир вдруг изменился и стал другим. Исчезла эта серая пелена, что обволакивала все вокруг вот уже несколько недель. Пропала тревога. Великолепный вид на горы из мансарды. Он стал как будто ближе, а на улице потеплело. Неожиданный теплый ветер напомнил о весне, а позже, возвращаясь из церкви, Катарина увидела, наконец, первые бледно-желтые весенние первоцветы. Еще бы парочку собрала бы букетик и отнесла на мост Шпроер-Брюке в благодарность. Услышаны ее молитвы. И Бог с ними, с черепами и скелетами, знать о них ничего не желала больше. Весна. Да здравствует весна! Катарина как будто заново родилась. На танцах под старыми липами на Музыгмауэр Катарина с нарядными кавалерами кружилась снова и снова в вальсе, пока голова не пошла кругом. Какой был вид отсюда на город, на реку, на сине-зеленое озеро. Сердце радовалось. Зима была такая долгая, а в городе было так душно, тесно, повседневная жизнь с ее заботами давила. Но вот весна и жизнь снова прекрасна. Коренастый крепкий парень пригласил Катарину на следующий танец. Она засмеялась и покачала головой, отказав ему. «Ты хоть знаешь, кому ты сейчас отказала? Это был сын бургомистра?» — сообщила ей подруга Сузанна, когда обе снова вышли танцевать. «Забирай его себе», — отозвалась Катарина. «Вон он, там стоит и робеет пригласить девушку на следующий танец, как бы ему опять не отказали». «Я?» — Сузанна замотала головой. «Я всего лишь горничная». «И что? На лбу-то не написано? Хочешь с ним танцевать? Иди танцуй». «Скажешь тоже. Как это? Самой, что ли, его пригласить?» «Подходишь, встаешь подле, улыбаешься ему, глазки строишь». «Ты же ведь и сама не дура, Санна». Но Санна нет, чтобы пойти к кавалеру, стала вдруг подавать Катарине знаки. И когда Катарина обернулась, тут же встретилась взглядом с темными глазами некоего брюнета, что приближался теперь к ней. Не тот ли это картежник из гостиницы, где они давеча выпивали с тетушкой? Этому Катарина отказать не успела, потому как он ее и спрашивать не стал, просто взял за руку и увлек танцевать под липами. Место среди танцующих пар нашлось без труда. «Тебя как зовут?» – брюнет взглянул ей в глаза, а потом на ее губы. «Катарина, а тебя?» «А я Йоргий из Кринса. Ты мне понравилась, Катарина?» Катарина засмеялась. «А чего смеешься?» спросил Йоргий. «Мог бы и не говорить. Это и так заметно, еще в гостинице». Впрочем, лишь после того, как тетушка обратила на него внимание племянницы. «Ну и, каково? Ты еще свободна? Парня с тобой я не вижу. Или он, наконец, ушел?» «Кто?» не поняла Катарина. «Тот, по ком ты плакала в гостинице». «Ах, этот? Этот никуда не девался, и я не по нему плакала». «А, так я ошибся, видать, и ты вовсе не плакала?» «Плакала, только не по нему, по другой причине». Кавалер разглядывал ее с любопытством. «Я помолвлена», — вздохнула Катарина. Нечего тут, игры кончились. Уж с этим господином-то точно. Жаль, — отозвался кавалер. Но, коли передумаешь, так просто спроси Йорги из Кринса. Он сверкнул темными глазами и прижал ее к себе в танце. «Нет», — заявила Катарина громко, чтобы уж он ее точно расслышал. «Я свой выбор сделала, мне никто другой не нужен». Йорги попытался скрыть разочарование и только с издевкой заметил. «Уверена?» «Уверена. Я выбрала лучшего». После этого танца Йорги на некоторое время исчез, а потом Катарина видела его на танцах еще с несколькими барышнями. На нее он больше не глядел, по крайней мере, не встречался с ней взглядом. Рудольф. «Что у нас тут прекрасного? Сюшарка, е! А где шоколад от Шпрюнгли?» Аптекарь поскреб подбородок. Рудольф стоял посреди магазина за конторкой, склонившись над книгами с карандашом за ухом. «Вот уж, что хочется продавать больше всего!» — откликнулась Анна Рюсли. «Но у нас нет пока ни единого батончика». «Да? Отчего же Шпрюнгли-младший не слепит, наконец, что-нибудь?» «Это уж вы у него самого спросите». Она оглянулась на Рудольфа. «Флюкигер, чем могу служить?» Рудольф вышел навстречу аптекарю. «Мне бы шоколадку от Шпрюнгли, но розовощёка Рёзли утверждает, что такого еще нет». «Да уж», — вздохнул Рудольф. «Готовый шоколад от мэтра Кае и Сюшара получить легче, чем поставку сырья в Цюрих. Да и стоит быть здоров, шоколад по-прежнему считается роскошью, и лишь немногие могут его себе позволить». «Я вот могу», — отозвался аптекарь, — «хотя редко. И шоколад от Кае мне нравится больше, нежели от Сюшара. Но шоколад от Шпрюнгли будет, несомненно, самым вкусным». «Сами видите, здесь в доме нет места для нового производства. И персонал перегружен, все трудятся на износ. Спятить можно». «Понимаю». Флюкигер снова поскреб подбородок, кивнул, дождался, когда Анна Рёзли выйдет в пекарню, и спросил. «А что твоя Дульсинея? Что-то давно не видно ее в Цюрихе, так ведь?» «Да здесь она. Только звать ее не Дульсинея, а Катарина». «И скоро ли будем праздновать свадьбу в Маркгассе?» «Она вернулась в Цюрих, потому как у нее мать захворала. А жениться мы собирались в этом году. Но пока матушка ее больна, пожениться не удастся. Она у родителей одна, печется нынче об обоих и ко мне переехать никак не может». «Сюда? А стоит ли? Тут станет еще теснее. Хорошо ли это?» «Пойдет для начала. У нас долги. Отец сочтет меня умалишенным, ежели я сейчас поведу речь о новом жилье для меня и Катарины». «Поживем, увидим», — заметил аптекарь. «Поначалу и то неплохо. Но вы уже точно сговорились, она выходит за тебя?» «Да, условились обо всем. Выходит за меня, только не прямо сейчас». Рудольф прикусил губу и нервно поправил рукав. «Quo usque tande abutere, Катарина? Потенция ностра», — процитировал аптекарь. «И что сие означает?» — спросил Рудольф. «Нам, кондитерам, знаете ли, латынь без надобности». «Да коли же еще, Катарина, будешь ты злоупотреблять нашим терпением», — перевел Флюкигер. «И кто это так говорил?» — не поверил Рудольф. «Цицерон, римский консул, лет за 60 до Рождества Христова», — объяснил Флюкигер. «Он, правда, обращался к некоему Кателине. Был такой подлый предатель и заговорщик. Катарина твоя здесь ни при чем». Аптекарь похлопал Рудольфа по плечу. «Терпение тебе, мальчик мой. Пусть и глубоко оно спрятано в душе у нас, но сокровище. Пишенти аниме оккультес, девяти асабет. Публи сир». Примечание. Терпеливость души имеет скрытые богатства. Высказывание римского поэта и философа Публия Сира эпохи Цезаря и Августа, первый век до нашей эры. «Да уж, ох уж эти латиняне», — пробормотал сосед, пока Рудольф открывал перед ним дверь. «Многое было ведомо древним римлянам. Только вот шоколада они еще не знали. Его привез из-за океана другой итальянец много позже, двигаясь не в том направлении на запад, за край света». Казалось, аптекарь почти забыл, о чем думал и что цитировал. «Счастливо!» — крикнул сосед Рудольфу через переулок. «И терпение, мальчик мой, у тебя еще вся жизнь впереди!» Терпение, — подумал Рудольф, — вот его-то более всего и не хватает. Ролли. Город уже был на ногах. Только в полдень Ролли съел хлеба и даже позволил себе кусок картофельной запеканки, и вот, глядишь ты, опять голодный. Ей-богу, чем больше ешь, тем больше мучает голод. Так бы целыми днями и ел. Рай – это должно быть такое место, где можно есть когда угодно и сколько влезет. Как в волшебной стране. Не надо ему в раю ни сада, ни пения, ни арф, ни даже ангелов. Только бы поесть волю. Торговцы овощами знали его хорошо, а в базарные дни для него было полно работы. Грузи, разгружай, таская мешки с картошкой, ящики с капустой и яблоками. Крестьянки раскладывали свой товар, а тяжелая работа доставалась Ролли. Платили своим же товаром, овощами, фруктами, что Ролли вполне устраивало. Он все равно был все время голоден. Пара монет, все его скудное имущество, зашиты в подкладку правой штанины. Он их одолжил в деревне на крестьянском дворе у хозяйки, что послала его в соседнее село к лавочнику за разной мелочью. Ролли в село-то пошел, да только прошагал его мимо и подался прямиком в Цюрих. «Взаймы взял», — уговаривал он себя, — «вернет потом, когда заработает что-нибудь на стройке, например». Денежка была не так велика, чтобы хозяйка побежала в полицию, однако же и не так мала, чтобы просто забыть да посмеяться. Ролли знал, что так поступать дурно. Этому его матушка научила, но по-другому ему было не сбежать. После обеда Ролли околачивался в парке Плац-Шпиц среди зелени высоких деревьев, где сливаются зиль и лимат. Там, в кустарнике за платановой аллеей, он разбил свой летний лагерь. На реке можно и освежиться, и отдохнуть, но он никак не мог пропустить открытие нового Мюнстерского моста. Полгорода, почитай, собралось. До сих пор он видал только стройку, но говорили, будто старый деревянный мост снесли 2 года назад, а построили новый из камня заново и вдвое шире прежнего. Словно муравьи, горожане двигались по обеим берегам реки к мосту. И как все разодеты-то? Господа в темных шляпах или элегантных цилиндрах, дамы со свежезавитыми кудрями и пышно взбитыми в соломенных шляпках и в нарядных платьях, как будто на бал. Оборки, разноцветные шелковые ленты, бархат и шелк. Знал Ролли, что Цюрих – город богатый, но никогда прежде не видал он столько благородных господ и дам в одном месте. Сам-то он, конечно, и сравниться с ними не мог. Бродяга и есть бродяга, нищий. Хуже всего, босой, старые бурые башмаки давно стали малы, и Ролли первым делом обменял их на еду. Съел все одним махом, как всегда. Не наелся, желудок пустой, ботинок нет, и где взять башмаки к зиме, неизвестно. Случись мороз, все пропал. Заработка едва хватало с голоду не помереть. Какие уж тут башмаки? Разве что покойной матери помолиться, может, пошлет монетку. Вечером, как только стемнеет, ожидали сотни новых фонарей и еще фейерверки. Что такое фейерверк, Ролли понятия не имел. И кого бы он ни спрашивал, никто, кажется, не видал еще этого дива. Описать никто толком не мог. Какие-то разноцветные огни в небе всех цветов, даже синего и зеленого, а потом просто растворяется, так Урс сказал, что картошку продает. Мост еще оцеплен с обеих сторон. Сначала по нему должны пройти почетные гости, затем уже и граждане Цюриха и остальной народ, а в конце концов и босоногие вроде Ролли. На лимате пестрели лодочки, гораздо больше обычного. Ролли заметил одного лодочника, тот правил свою лодку вверх по реке вдоль берега, отталкиваясь длинным шестом. Продвигался кое-как, его кидало из стороны в сторону, лодка застревала, ее уносило назад течением. Лодочник, конечно, планировал подобраться к новому мосту по воде, но, судя по всему, он уже был до этого слишком пьян. Лодка стала петлять, и шест плюхнулся в воду. Хозяин лодки не решался ни прыгать в воду, ни достать шест, ни вытащить лодку на берег. Зато Ролли долго не раздумывал. Прыгнул на мелководье, крепко ухватил лодку и вытащил ее на берег. Пьяный хозяин выбрался на берег и пополз по набережной на четвереньках. «Эй!» – позвал Ролли, хватая владельца за руку. «Пару монет. Лодочка-то стоит, а? Могла бы и уплыть, а я чуть не утонул». «Да ладно!» – Владелец лодки отпихнул Роли и, шатаясь, побрел по набережной. Насквозь мокрый и злой Роли бросился отвязывать лодку. «Пусть ее унесет ко всем чертям! Хоть по Ааре, хоть до самого Рейна. Лемат ведь где-то там в него впадает». «Эй!» — окликнул кто-то с набережной. «Это он мне?» — подумал Роли. «Оставь лодку, коли не твоя!» — крикнул мужчина, молодой и хорошо одетый, хоть и без цилиндра. Как видно, для его крупной головы не нашлось подходящего. «Не трогай чужую лодку!» — повторил незнакомец. «Чтоб тебя!» — выругался Роли и погрозил кулаком. «Я ее на берег вытащил, а этот два гроша пожалел!» Роли трясся в своих мокрых обносках больше от злости, чем от холода. «Ты чей такой будешь?» — спросил мужчина. «Я-то?» — Роли снова крепко привязал лодку и убрал со лба мокрые патлы. «Да ничей!» «Это как?» «Не ждет меня никто нигде, если вы об этом. А живешь где?» «Где придется?» Роли отжал мокрый рукав. «Оставил бы его этот парень в покое. Вот вам лодка, отвяжитесь от меня». «И семьи нет?» — не отставал незнакомец. «Нету». «А родители?» Мужчина протянул Роли руку и помог подняться на набережную. «Нету». «А до сих пор где жил?» «Далеко, в деревне на крестьянском дворе, а до того на другом дворе и прежде тоже». «Батрак, стало быть», — догадался человек с набережной. «Детей из самых бедных семей или сирот отдавали на крестьянские дворы, батрачить за еду и крышу над головой, чтобы никому не пришлось их содержать». «А нынче что?» — снова спросил мужчина. «А нынче тут вот в городе обретаюсь». «Сбежать бы уже скорее, бог уж с ним, с фейерверком этим. Переодеться есть во что?» «Да что он прицепился-то? Что ему надо?» Роли тяжело перевел дух. «Жандарм, что ли? Или из опеки?» Роли потряс головой. «Ясно, тогда пошли». «Куда это?» Роли поглядел на незнакомца с недоверием. «Я кондитер Рудольф Шпрюнгли. Живу тут рядом, в Марктгассе. Матушка подыщет что-нибудь из моей старой одежды, тебе подойдет». «Кондитер, значит?» У Роли слюнки потекли. «Не бандит какой и не сельский жандарм?» Роли кивнул и пошел за этим Шпрюнгли на почтительном расстоянии до самой двери в магазин. Вошли внутрь. Пахло сахаром, кремовыми тортами и какао. У Роли аж желудок подвело. Старшие хозяева как раз собирались на открытие нового моста. Но пожилая фрау сию же минуту вернулась в дом и подыскала для Роли новый гардероб из поношенной одежды сына. А вот отец с такой же крупной башкой, как и у сына, только еще более квадратной, оглядел незваного гостя с явным неодобрением и даже не счел нужным изображать гостеприимство. «Этот откуда взялся? Судя по виду, бродяга с улицы, и ты его первый раз видишь». Роли переодевался в каморке Рудольфа в сухое платье, но расслышал, как отец, понизив голос, выговаривает сыну. «Зачем ты привел его в наш дом? Он ворует все, что плохо лежит». «Отец, мне что, надо было оставить его мокрого на улице?» Мать достала парню штаны и рубашку и наскоро накрыла поесть. Наверное, услышала, как урчит его желудок. Пока Роли уплетал все, что хозяйка поставила на стол, отец и сын в прихожей тихо переговаривались. «Ступайте уже, пропустите открытие моста», — говорил сын. «А ты как же?» — спросила мать. «Обожду немного, пусть доест, тогда мы вас догоним». «Заглатывает еду, не жуя. Долго голодал, как видно», — заговорил отец. «Да уж, знал бы он, как голодал-то». «И что дальше?» — спросил отец. «Устроим ему койку у меня в комнате», — предложил Рудольф. «Пусть выспится для начала и наберется сил. А потом...» «А там посмотрим». Отец был явно против, но Рудольф вытолкал родителей за дверь, а когда вернулся в кухню, Роли уже протирал пустую тарелку кусочком хлеба. «Пошли, ты же не хочешь пропустить фейерверк? Звать-то тебя как?» «Роли». «А фамилия?» «Штуц». «Рудольф». Рудольф захватил с собой пару монет. Подле него шагал Роли в старой рудольфовой рубашке с подвернутыми рукавами и в штанах, что держались только благодаря подтяжкам. Фонари освещали каменный Мюнстерский мост с его четырьмя главными арками. Дома на обоих берегах также были украшены лампочками, а над двумя башнями Гроссмюнстера собирались позже зажечь индейский белый огонь. Об этом было объявлено в газете. А что это? Секрет. Ролли старался не отставать. Время от времени он пристально разглядывал незнакомца. Оба смущенно молчали. На одном из рынков Рудольф купил мальчику кулек жареного миндаля. Ролли понюхал, оценил вкусный запах, положил в рот один орех, потолкал его туда-сюда языком и, наконец, раскусил. Ролли медленно пережевывал орехи, приговаривая «ммм», и не сразу заметил, что Рудольф все время за ним наблюдает. Парень покраснел и быстро предложил незнакомцу орехов. «Оставь себе», — отказался Рудольф. «Я тебе купил». «Все?» — не поверил Ролли. «Если тебе много, поделись», — предложил Рудольф. «Гляди, почетные гости прибыли». Богато и элегантно одетые господа во фраках и цилиндрах ждали открытия по обе стороны моста. До того их привезли на лодках под каменными арками, чтобы они оценили, каков новый мост снизу. «Вон там впереди, видишь?» — сказал Рудольф. «Это наш бургомистр. Он будет вручать золотую медаль инженеру Негрели. Это он построил мост». Цветочные гирлянды с обоих концов моста сняли, и почетные гости под гром пушек и звон колоколов взошли на мост. «Как только высокие господа окончат церемонию, наша очередь. Пошли». С обоих концов на мост хлынула толпа, будто две армии надвигались друг на друга, чтобы сразиться на середине. Но обошлось, конечно, без сражения. В 9 новая канонада возвестила о начале фейерверков. Полили из старинных руин на острове Веленберг посреди реки. Публика ахала и охала, кричала «Ура!». Ролли спрятал остатки орехов в кульке в карман. Рудольф положил руку ему на плечо. Особенная это была ночь для обоих новых знакомцев. Ролли наблюдал неподвижно, но когда над озером тысячью красных звезд разлетелся очередной залп фейерверков, мальчик радостно захлопал в ладоши. После последнего залпа цветных огней побрели домой. Мать постелила Ролли в комнате Рудольфа. Когда Рудольф ложился, парнишка еще не спал. «Почему вы это делаете?» — спросил Ролли. «Что?» «Пускаете меня на ночлег». «А где бы ты еще теперь ночевал?» «На улице, под кустом или в сенном сарае. Где пришлось бы?» «И давно ты так живешь?» 3 недели». «Сбежал, что ли?» Ролли кивнул. «Отчего?» «Работать заставляли», — отвечал Ролли. «Что за работа?» «На рассвете ходить за скотиной зимой и летом, еще до школы. Потом дадут кусок черствого хлеба и в школу. После школы чистить хлев. Только опосля обед. Всегда не доедала, а есть приходилось в свинарнике. Там же и спал, как зверь». «Ты не ел со всеми за столом?» «Не, никогда». «Почему?» «Не знаю. Со мной не говорил никто, только окликали, ну, чтобы на работу. После обеда в поле работал, голодный всегда, никогда досыта не наедался». Помолчали. Рудольф пытался представить себе, как мальчик ходил за скотиной и пахал в поле. «Я годами имени своего не слыхал», — прервал тишину Ролли. «А чего это? Тебя не называли по имени?» «Нет». «Что дальше делать, думаешь?» «Ничего». «А мечта у тебя есть?» «Что мама еще жива, и я к ней вернусь». «Это понятно, но я о другом говорю. Как дальше жить собираешься?» «Где работать, что ли?» «Например?» «Да все равно». «Вовсе не все равно», — возразил Рудольф. «То, что у тебя сейчас, это не жизнь. Скитаться, голодать, перебиваться случайными заработками и злиться на тех, кто за человека тебя не считает, как со скотиной обходится». «Городские меня тоже не любят. За вора меня держат, как твой отец». «А ты воруешь?» «Бывает». Ролли уставился в темноту. «Не помирать же с голоду». «Работать, стало быть, можешь?» «Могу. В деревне работал. Только не хочу больше. Тяжело, а платить не платят и кормить не кормят толком». «А у меня в пекарне станешь трудиться?» Рудольф выговорил, наконец, о чем так долго думал. «Для начала на пробу за еду и кров». Ролли колебался. «Да я же не умею ничего. Я же не учился». «А хочешь научиться?» — предложил Рудольф. «Мне бы пригодился толковый ученик». «Но мне нечем платить за учение». Ролли сморкнулся и утер нос тыльной стороной ладони. «Мою сберегательную книжку у меня забрали, и заплатить за меня некому. Опекуна моего я видел один раз за обедом в одном трактире. Ел все больше он, а мне досталась только тарелка капустной похлебки да кусок хлеба». «Я сам поговорю с твоим опекуном», — решил Рудольф. «Но сперва ты пройдешь посвящение в пекарне». «Это как?» «Начнешь помогать, соображать, трудиться, слушаться, выполнять поручения, ежели подмастерье, я или отец, о чем-нибудь попросим. И не воровать. Стащишь чего без спроса, выставлю за дверь. И чтобы не злился ни на меня, ни на моих работников, ни на мать, ни на Анна Резли. Так не пойдет. У тебя месяц на испытание. Ты подумаешь, хочешь ли с нами остаться, а мы решим, оставляем ли мы тебя и даем ли тебе работу. Что скажешь?» «Я...» — заикался Ролли. «Даю тебе шанс, пользуйся. Но во благо. Не спори, не ссорься ни с кем, не скрывайся и не прячься. Ты человек, как всякий другой. Надо попробовать. Хочешь?» Ролли хлюпнул носом и кивнул. «А мне можно трапезничать с вами за одним столом?» Ролли было важно это знать. «Конечно», — кивнул Рудольф. «А звать меня как будете?» «По имени Ролли, как же еще? Как тебя звали на последнем твоем крестьянском дворе?» Ролли отчаянно замотал головой. «Что, так дурно?» Парень кивнул. «А спать где буду?» «Поначалу здесь у меня. Пройдешь испытательный срок, через месяц выделим тебе собственную каморку». «Здесь, в доме?» «Разумеется, где же еще?» «Ладно, хорошо». Как бы тихо мать не накрывала завтрак, Рудольф в полусне расслышал. Привычно звенела посуда, тихонько звякали эмалированные кружки. На плите закипало молоко. Пока мать готовила завтрак и накрывала на стол в той же манере, что он знал с раннего детства, сын мог еще пару минут полежать в теплой постели. Мать пеклась о семействе день за днем. Каково это в детстве остаться без матери, без заботы? Каково расти без материнской любви? Рудольф поглядел на своего подопечного на соседнем соломенном матрасе. Ролли отмыли, сводили к цирюльнику, постригли, причесали, одели в чистое. Мать сама подогнала ему старые вещи сына по размеру. Получился хорошенький паренек 14 годов с каштановыми волосами и шелковистой матовой кожей. Рудольф с трудом мог представить себе, что какие-то люди заставляли этого нежного ребенка голодать в свинарнике. Денежки-то опекунские себе прибрали, а кормить ребенка и не подумали. Рудольф пытался представить себе собственных детей. Будет ведь и у него когда-нибудь такой же мальчонка-подросток. Какой он будет? Рудольфу представлялся вот такой же миловидный паренек с каштановыми волосами. До своих отпрысков, впрочем, еще далеко. Сперва надо жениться на Катарине. Сейчас во сне парнишка такой милый, мирный. А как он залился тогда на берегу Лимата, когда Рудольф застал его у лодки, как паренька меняет гнев. Да, вести себя пока мальчишка не умеет, но это, пожалуй, главный его недостаток. Рудольф встал и оделся. Выходя из комнаты, тихо потряс за плечо мальчика. Вставать пора. Ролли взглянул на хозяина так, будто не узнал, и сперва должен его вспомнить. Потом смущенно улыбнулся, откинул волосы со лба и сел на кровати. «А отец где?» – спросил Рудольф, пока мать разливала чай и кофе. «Снова первый в пекарне», – отвечала мать. «Прежде всех. Ты же его знаешь». «Не хочет с новеньким встречаться», – подумал Рудольф. «Вчера то же самое было». После завтрака Рудольф повел Ролли в пекарню и пропустил в двери перед собой. Якоб разжигал печь, Кристоф вытаскивал замешанное тесто из катки и раскладывал на столе. Ули раскатывал тесто скалкой. Отец лепил из него печенье с помощью деревянной формы. «Это Ролли Штуц», — представил Рудольф своего протеже. «С сегодняшнего дня будет помогать в пекарне». «А он тут кем будет-то?» — спросил подмастерье. «Поначалу будет учиться всему, у него месяц испытательного срока. Покажет себя прилежным и умелым, возьмем в ученики. Нам как раз ученик нужен». «Разумеется», — подал голос Ули. «Господа с левого берега завалили нас заказами, да и вообще дел не в проворот. Только что толку от неуча?» «И кто оплатит его учение?» – заговорил отец. «У него что, сбережения имеются?» Отец сердился на Рудольфа. Прежде надо было обсудить с отцом новенького в доме, а не теперь в пекарне при подмастерьях и помощниках. Но он же сам спустился в пекарню самым первым, прежде всех. Роли говорит, у него есть сберегательная книжка, но ее забрал его опекун. Мне придется найти этого опекуна. «Опекун знает ли вообще, где парень теперь?» – не отставал отец. «Встретимся, расскажу». «А с чего у Роли опекун? Он, что ли, сирота?» – поинтересовался Крестов. «Спроси его самого, Крестов, он умеет говорить». «Ну, так что, сирота?» – обратился Крестов к пареньку. Роли потупился, опустил голову и проговорил. «Я до 8 лет жил с матерью, а когда она померла, мне дали опекуна». «А где жил?» «На крестьянском дворе батрачил». «Батрачок, стало быть», — прорычал Ули. «Вас доброго слова не услышишь. Воруют с детства, а то и похуже. Тащат все, как сороки говорят». «Это с голоду», — вступился за своих Роли. «У крестьян на селе полно еды», — не поверил Ули. «Сами-то они не голодают, детей своих кормят хорошо, и слуг, и кого нанимают, тех тоже кормят. Только нас никто не кормит. Я все время голодал». «И воровал тоже», — подхватил Ули. Роли глядел в пол и молчал. «Ага», — с издевкой произнес подмастерье, — «молчит мелкий». «Мать учила меня не врать», — заговорил Роли. «Воровать тоже нельзя», — напомнил отец. «А если смерть как есть хочется, так что ни о чем другом и думать не можешь? Когда котлетами пахнет, а кормят одной гнилой картошкой?» «Здесь тебя кормят вдоволь, и если продолжишь воровать, стало быть, дело не в голоде, а в характере», — одернул отец. Рудольф не успел вступить в разговор, Роли его опередил. «Я всего 2 раза воровал», — признался парень. «Булку у пекаря да корзинку с дюжиной яиц. Яйца зажарил, корзину вернул торговке на рынке на другой же день». «Вот же ей радости-то было», — съязвил Ули. «Пускай Роли завтра поутру со мной идет заказы разносить», — предложил Крестов. «Разузнает город получше, сам будет разносить, а я в пекарне больше пригожусь». «Попробуешь?» — спросил Рудольф. Роли кивнул. «Больно много ему доверия сразу», — заметил отец. «Это же наши постоянные покупатели. Напортачит, с нас же спросят». «Постараешься как следует?» Роли снова кивнул. «Не подведи меня», — шепнул ему Рудольф, раскладывая заказы по корзинкам на другое утро. «Не подведу», — заверил Роли.